Но в этот момент я потерял равновесие и, беспомощно размахивая лапами вверх тормашками, полетел вниз. К счастью, по пути попался какой-то уступ. Я что из силы вцепился в него когтями. Беспомощно, раскачиваясь в воздухе, словно перезрелая груша, я висел на одной лапе, держа за спасительный мозговой изгиб, а другой крепко сжимал карту. Внизу шумели ядовитые волны моря забвения, вверху маячило безумие. Оно ухмыльнулось и склонилось ко мне. «Говоришь, что у меня голова с дыркой?» Похоже, пришло время подумать о дипломатии. «Это была просто шутка, плохая шутка. Знаешь, раз у меня не все дома, мне ничего не будет, если я сейчас помогу тебе упасть в море забвения. Ни один суд не признает меня виновным, сумасшедших не судят». С этими словами безумие начало медленно разжимать мои пальцы. Передержался только на трех. «Пожалуйста, перестань!» Она с наслаждением разжал еще один палец. Я остался висеть на двух. «Не могу! Это голоса! Я слышу голоса, они приказывают мне. С нами, сумасшедшими, так бывает!» Безумие принялось разгибать следующий палец. Остался один, последний. «Прощай! Сейчас ты растворишься в небытии. От тебя не останется ничего, даже воспоминаний», — сказала безумие, принявшись отцеплять последний палец. Но не отцепила, а вдруг перелетела через мою голову и камнем ухнула в море забвения. Только и успела прошипеть оно, прежде чем волны беспамятства сомкнулись над его головой. В том месте, где оно упало, море закипело и забурлило, выбросив наружу целое облако ядовитых паров. Послышался тошнотворный чавкающий звук, и тело безумия ушло на глубину. Над краем пропасти показалась голова 16-Ч. Она крепко держала меня за лапу. «Ни на минуту нельзя оставить тебя одного!» Она потянула меня вверх. «Туда ему и дорога!» — сказала она, глядя на пузыри, оставшиеся на поверхности после безумия. «Отличная идея!» — одобрительно кивнул я. Она смущенно вспыхнула. «Я пошла за тобой, потому что вспомнила про ушную серу. В другом ухе она тоже есть. Как же ты переберешься через озеро без меня?» Не могу передать, насколько присутствие 16-Ч облегчило мое путешествие в извилинах большой головы. Мы шли одни-одинешеньки по бесконечным однообразным коридорам, переваливали через высокие гладкие складки, преодолевали наросты мозговой ткани и узлы нервных окончаний. В левом полушарии идеи встречались гораздо реже. Если какие-то попадались нам на пути, то все они забрели сюда случайно, и мы с помощью карты объясняли им дорогу назад. Каждому встречному я непременно рассказывал о том, что 16-Ч победила безумие. Она, правда, при этом ужасно смущалась, но я надеялся, что так смогу хоть немного поднять ее статус внутри мозгового общества. Ну, как было еще отплатить ей добром за добро? Жизнь в левом полушарии царила совсем не такая, как в правом. Его населяли только рефлексы и одноликие мысли-привычки, которые в форме маленьких сереньких шариков или кубиков скучно плыли по коридорам извилин, что-то тихонько и монотонно бубня себе под носом.